Их объединял интерес к алхимии и магии, и тантризм, контакты с цепью Мириам, Кремерксом, а совершенно особенный холодный аристократизм, полное отсутствие неоспиритической сентиментальности. Генон, еще более строгий и более академичный, напротив, относился к Майринку довольно скептически, считая, что слишком откровенное изложение эзотерических идей в художественной форме чревато пародией и искажением их содержания. Кроме того, Генон крайне неприязненно относился к буддийской традиции. Но, впрочем, к концу жизни он изменил свое мнение. В нашем распоряжении находится удивительно интересная переписка относительно творчества Майринка между Геноном и Эволой. Эвола всячески защищает его, причисляя к высочайшим авторитетам современного эзотеризма. Свою смерть Густав Майринк предчувствовал заранее. В последний день он расположился в кресле на своей вилле и обратил взгляд на поверхность находящегося рядом Штармбергского озера. Успокоив жену, убежденный, что речь идет о простом переходе в иное состояние, Густав Майринк умер, так и не сомкнув глаз. Нет сомнений, что его прямая гордая фигура с обритым черепом вступила в магический круг людей, грудь которых украшена серебряными табличками с надписью «Союз питомцев утреннего рассвета». Друг Майринка, австрийский поэт Оскар Винер, задолго до этого написал строчки, приводимые Майринком в Големе. «А где сердечко из коралла? Оно на ниточке висело и на заре сгорело алой». Thank you.